Глава 9. Гроб. Вопреки ожиданиям, во время брифинга на базе ранга у Борланда не было чувства, что все это уже происходило. Сэры были кучкой самостоятельных личностей. Сидящие же на побитых стульях ранговцы казались симбионтами с единым коллективным разумом. Монолог Клинча они слушали с интересом, но атмосферы взаимопонимания не чувствовалось. Вместе с секретностью замысла испарилась его суть, как только дело стало массовым, а не личным. Претензий к ранговцам Борланд не имел, хотя чувствовал легкую досаду из-за отсутствия у них персональной инициативы реализовать, наконец, то, во имя чего они каждый день рисковали жизнью — уничтожить зону. Одновременно он ощутил, как внутри зашевелилась совесть. Ведь совсем недавно он сам был готов послать к черту весь план и саму идею. Теперь же это казалось ему единственно верным решением. Неужели все сталкеры так и заканчивают, если им удается прожить достаточно долго? Отдал зоне часть себя, взял часть ее взамен, и обоим резко стало тесно в общем мире. Анубис сидел на другом конце ряда. Он был единственным, кто не повернул головы, когда Клинч упомянул, какова роль Борланда в этом деле. Сталкер ожидал, что лидер клана после окончания брифинга задаст свои вопросы, но Анубис хранил молчание. Сам Клинч держался достаточно уверенно. Хотя Борланд понимал, что майор напрочь утратил все шансы на главенствующую роль в будущей экспедиции. Но не менее ясно он видел, что Клинчу никогда не было принципиально руководить процессом. Главное, чтобы процесс пошел. Как раз намного существеннее окажется, если дело способно идти без координатора, который, как и все, является человеком из плоти и крови и подвержен стрессам, смене статуса, предательству и гибели. У Кунченко была навязчивая идея, и он собирался воплотить ее в жизнь, либо обеспечить это воплощение после своей кончины. Словно иных стремлений у майора не было. А может, и в самом деле не было. Вопрос обратился Клинч. «Есть», — кивнул ранговец в первом ряду. «Почему горизонт событий?» «В смысле?» «Почему такое название?» Клинч помолчал немного, затем кивнул. «Хороший вопрос», — похвалил он. Консул объяснял суть, но я перефразирую. Он глубоко вздохнул, выстраивая мысли в цепочку. «Горизонт событий — термин из физики», — пояснил он. «Вряд ли все здесь слышали это понятие, но, коротко говоря, это предел действия черной дыры. Точка невозврата. Граница, после прохождения которой никакое действие над объектом не может быть отменено, если он не превысит скорость света. Иными словами, не сделает невозможного». Не буду вдаваться в детали, так как для нас главное то, как процесс отобразится на камне. Пьедестал нестабилен. После удара ножом энергетические источники ножа и камня войдут в реакцию, что приведет к потере пьедесталом своей мощи. Пока удар не произведен, процесс можно остановить. После уже нет никакой возможности. Их соприкосновение пройдет точку невозврата в отношении пьедестала, замкнув энергии камня на себя транзитом через кинжал, и тем самым его уничтожив. Это понятно? «Так точно», — кивнул вопрошающий. Борланд заметил, что после приведенного майором объяснения Анубис странно напрягся и подался вперед, словно формулировка навела его на определенные аналогии. «А что станет точкой невозврата для каждого из вас? Вы сами решите», — добавил Клинч, и в комнате воцарилась полная тишина. Словно в воздухе развеялось некое умиротворение, прочно закрепившая суть и важность предстоящего путешествия. «Лично для меня все горизонты уже пройдены. Мне нет дороги назад, так что я иду до конца. Но тащить никого с собой не собираюсь. Я помогал вам с первых дней в зоне, чем мог. Сейчас вы можете помочь мне и заодно добиться того, ради чего пришли в ранг. Если, конечно, не ради красивых шмоток и больших пистолетиков». Борланд моментально выпал в осадок, решив, что его подвел слух. Он впился глазами в майора, который в гробовой тишине уселся на стул и, казалось, целиком ушел в себя. Анубис поднялся, встал на место Клинча, оперся руками о потертую столешницу. «Я подтверждаю все, что сказал майор», — уведомил он. «Все, в том числе его последние слова. Впервые нам выпала возможность уничтожить зону. И сделать это так, как хотел сделать еще ястреб. В этой комнате собрались только люди, которым я доверяю. Так что если я переоценил широту круга доверия, все желающие могут покинуть комнату. а заодно и клан. Никто не двинулся с места. «Отлично», — кивнул Анубис. «Тогда я объясняю суть следующего шага. Нам нужно вернуть нож сенатора. Единственная рабочая гипотеза, подразумевающая возможность конкретных действий в этом направлении, это предположение, что нож находится у консула. Нам нужно найти его и отобрать нож, либо выяснить, где он на самом деле. Все возможные комбинации сводятся к этой точке. А чтобы найти консула, требуется выйти с ним на связь и запеленговать. Проблема в том, что по личному каналу консул с нами на связь не выйдет, поэтому нужно обратиться к нему из определенного источника. Есть всего один человек, звонка от которого консул никогда не пропустит. Это Глок». Ранговцы зашевелились. «Нам нужно найти Глока?» — спросил кто-то из центра. «Нет», — покачал головой Анубис. «Вполне достаточно, чтобы консул верил, что ему звонит Глок. Оборудование, позволяющее подделать данные об абоненте на таком высоком уровне, находится в Серой долине». «Шеф», — обратился техник средних лет, — «на базе нет такого оборудования. Подделать айдишку Глока мы не сможем». «Оно не на базе», — объяснил Анубис. «Оборудование находится в баре. 100 град, если быть точным». Техник смутился. «Бармен ничего не знает», — продолжил Анубис. «Он без понятия, что за ящики мы ему сунули на хранение. Посредники были не из клана. Никому не придет в голову, что ранг станет держать свои вещи в 100 шагах от собственной главной базы. Еще вопросы? Дизель?» «Да», — улыбнулся Дизель, дернув себя за ухо. «Вот свяжемся мы с консулом, допустим. Дальше что? Он тут же поймет, что его просто секли, и тут же прервет связь, а затем исчезнет, и на этот раз полностью». «Значит, нужно сделать так, чтобы не исчез», — вставил Клинч. «Как?» Дизель продолжал улыбаться, но улыбка его не раздражала, а наоборот вселяла уверенность. «Есть способ», — ответил Клинч. «Говорить с ним буду я». Больше никто вопросов не задавал. «Получасовая готовность», — объявил Анубис. «Проверить тигры, снаряжение. Арсенал объявляется полностью открытым». Встав с места, Борланд вышел на улицу. Он оказался в центре снующих боевиков клана. На него никто не обращал внимания, всем хватало собственных дел. Борланд стоял и изучал подъемный кран, стоящий неподалеку, пока мимо не прошел Клинч. Сталкер тут же взял его за пуговицу костюма. «Как ты назвал ранг?» — спросил он. «Что?» — не понял майор, высвобождаясь. «Ты о чем?» «В клан идут ради красивых шмоток и больших пистолетиков», — процитировал Борланд. «Твоя фраза?» «А тебе какое дело?» «Так говорил технарь». Кунченко переступил на другую ногу и посмотрел на Борланда с невиданным до этого интересом. «Ты знал технаря?» — спросил он. Борланд молчал 10 секунд. «Ты вообще про меня ничего не знаешь», — догадался сталкер. «Никакой биографии не поднял. Никем я был до зоны, ни с кем я бродил по ней, так ведь?» «Зачем мне это?» — бросил Клинч. «Я живу не прошлым, а настоящим. И в людях мне важно не то, кем они были когда-то, а то, кто они сейчас. Ты вроде должен был догадаться. Когда ты казался угрозой, я без колебаний обстреливал тебя с вертолета и убил бы, если бы полтергейст не вмешался. На мосту ты остался в живых лишь потому, что внезапно стал нужен. Твою судьбу решили секунды. Зато когда стал нужен, я сразу прекратил искать в тебе врага и посвятил в свои секреты. Я не обращаю внимания на то, кем были люди раньше, когда они становятся частью моих дел. И ястреб не обращал. По-твоему, как я не свихнулся за долгие годы в зоне, имея на шее такую ответственность? Не плодил любимчиков, вот как. На войне, как на войне. Пора тебе взрослеть». Борланд долго ничего не говорил. В этом разговоре Клинч пока одерживал верх. «Девушка, которую убил ястреб, была дочерью технаря», — сказал сталкер. Майор возвел глаза к небу всего на миг, без тени издевательства. «Ну, не я же ее убил, правда?» — произнес он. «Что еще мне предъявишь?» Сталкер молчал. Клинч глубоко вздохнул. «Конечно, я знал технаря», — сказал майор. «Это был один из лучших людей, которых я встречал. Служил контрактником на барьере, ни единого пятнышка в личном деле. Всегда себе на уме, целеустремленный. Просто оплот надежности. но лишь до тех пор, пока ваши с ним цели совпадали. Если же он выбирал себе свое направление, то лучше было ему в этом не мешать. Поэтому я не удивился, когда оказалось, что после очередной поездки домой технарь внезапно ушел с одной из башен барьера и скрылся в зоне. В знак уважения к нему я прикрыл его исчезновение, как и пропажу табельного автомата, который он взял с собой. С тех пор я ничего о нем не слышал. Честно говоря, его мне не хватало, когда я формировал круг сэров. «Ты никогда не знал технаря», — выговорил Борланд. «Никто не знал». «Может, закроем тему?» — предложил Клинч. «У нас сейчас уйма дел, чтобы болтать о делах минувших дней». «Минувшие дни для меня много значат», — сказал Борланд. «И минувшие люди, которые были мне дороги, тоже. Я не такой, как ты, майор. Мне есть дело до того, кем были те, кому я доверяю. Наверное, я не был достаточно настойчив, чтобы узнать их поближе. Или достаточно надежен. Или слишком много думал только о себе. Иначе все могло бы сложиться по-другому. Но мне есть дело, Клинч». «Это что-то меняет в нашей миссии?» «Нет», — покачал головой сталкер, — «ничего. Расстановка фигур не поменялась, просто теперь я уточнил их цвет». Майор пожал плечами. «Кстати, о технаре», — сказал он. «Если ты не знал, то он похоронен тут, рядом. Я сейчас туда иду. И тебе бы тоже не мешало». Покосившись через плечо, Клинч направился к могильнику клана. Борланд заметил, что в ту сторону направляются несколько ранговцев с фармером и саженным за компанию, и последовал за ними. Сталкер испытал неожиданно сильную щемящую горечь при виде того, насколько расширились границы могильника за 2 года. Аккуратных холмиков земли было больше раза в 4, от древних, неотличимых, от естественных насыпей до совсем свежих. Но сейчас группа ранговцев собралась вокруг могилы, которая была почти раскопана. «Поднимай», — скомандовал Анубис. Он выглядел совсем бледным. Борланд не понимал, в чем дело. А затем догадался. Могильник клана — место почти священное. И раскопка ям является кощунством. Ничего удивительного сталкер в этом не видел. В зоне не может быть других добродетелей, кроме уважения к умершим и местам их погребения. Раскапывал ли Анубис чье-то тело или просто схрон, все равно он сейчас творил вещи, граничащие с пределами морали. В могилу кинули веревки, двое крепких парней обвязали их вокруг выступов гроба. «Что там внутри?» — спросил Борланд. «Не знаешь?» — спросил Клинч. «Так посмотри». Он указал на наспех сколоченный крест, возвышавшийся над ямой. Борланд раньше не замечал на нем надписей. Присмотревшись, он прочитал. «Борланд. Вольный сталкер. 2008-2013. Да упокоится его беспокойный дух». «Это что за шутки?» — позеленел Борланд. «Анубис, ты?» «Нет», — коротко ответил лидер клана. «Он». Майор выдержал взгляд. «Ну, извини», — сказал он. «Знал бы, что тебя это так расстроит, положил бы в яму по-настоящему, как полагается. Но не судьба». Борланд не стал ничего ему говорить. Пусть Клинч собирает остатки контроля, если это его успокоит. Совсем скоро ему придется считаться с мнением множества людей вокруг себя. Цинковый ящик достали из ямы, кувалдами сбили замки. Ранговцы подняли крышку и откинули ее в сторону. Внутри оказалось нечто громоздкое, завернутое в черную плотную пленку. Человеком это явно быть не могло. «Проверьте работоспособность», — сказал Клинч и тут же удалился. «Так доставайте», — устало сказал Анубис, желая поскорее покончить с пренеприятной процедурой. «Ящик в мастерскую, крест сожгите. Или... Борланд, оставить на всякий случай?» «Сжечь», — быстро ответил сталкер. «Я такое не коллекционирую». Анубис только кивнул, и крест уволокли вместе с гробом. «Что тут в мешке?» — спросил Егор Сажен с нетерпением. «Очередная разработка военных», — ответил Анубис, пока ранговцы разрезали бечевку, сдерживающую пленку. «Клинч решил забрать ее себе и спрятать у нас. На случай, если нам удастся добраться до самого саркофага. Или, может, раньше понадобится?» «Думаю, в самом деле понадобится». Черную пленку стащили. Фармер охнул от изумления. «Моя малышка», — ухмыльнулся Дизель.